На пороге стояла Амалия. Она была в белом кружевном пеньюаре, как тогда, только волосы спутались от дождя, а на груди расплылось кровавое пятно. Где портфель? Где мой портфель? Я за него душу продала. Не отдам. Привидение подошло к столу и зажгло свечу. Теперь ваш черед. Отдаю его вам. В комнату ворвалось двое. Высоченный Морбит и еще один маленький Юркий. Фондорин даже не шелохнулся, когда дворецкий приставил к его горлу нож, а второй ловко обшарил бока и нашел за голенищем Дерринджер. Ищи револьвер. Юркий моментально обнаружил под подушкой кольт. Ну все? Ой, какая гадость этот фосфор. И главное, весь маскарад был ни к чему. У него даже не хватило мозгов спрятать портфель как следует. Франц, поищите в кресле. Юрки извлек из сиденья кресла синий портфель. Дайте-ка. Все на месте. Не успел переправить, слава богу. Франц, принесите плащ, я продрогла. Так это был спектакль. Браво. Вы великая актриса. Рад, что моя пуля пролетела мимо. Как же, такой талант пропал бы. Не забудьте кляп. Порядок, несу мешок. Последнее, что видел Рас Петрович перед тем, как ему прикрутили руки к бокам, а на плечи до самых колен натянули грубую мешковину, была бесстрастная, абсолютно каменная физиономия Джона Морбида. Жаль, конечно, что белый свет показал Рас Петровичу на прощание именно этот, не самый чарующий свой лик. Однако в пыльной темноте мешка оказалось еще хуже. Дай-ка я его веревочкой поверх перехвачу. Ехать недалеко, но так оно верней будет. Да куда ему деться? Чуть дернется, я ему в брюхо нож всажу. А мы все-таки перехватим. Пошел. Вы двое, как управитесь, вернитесь сюда и все приберите. А мы возвращаемся. Не беспокойтесь, мам. Вы сделали свою работу, мы сделаем свою. О, как хотелось Расту Петровичу сказать Амалии напоследок что-нибудь этакое, что-нибудь особенное. Но тут бедного юношу поджидало еще одно потрясение. «Душенька, Амалия Казимировна, позвольте старику с вами в карете прокатиться. Потолкуем о том, о сём. Да и по суше мне будет. Сами видите, вымок весь. А Патрик ваш пускай в мои дрожечки сядет, да за нами едет. Не возражаете, лапушка?» «Садитесь. Да только я вам, Пыжов, никакая не душенька, и тем более не лапушка». «Вокруг одни предатели, аспиды злоядные, и Пишецкая со своими головорезами, и Зуров, и даже Пыжов. С ума переметная. Вот кого изобличить бы». Прямо жить не хотелось в этот миг раз Петровичу. Такое он ощутил отвращение, такую усталость. Впрочем, жить его никто особенно и не уговаривал. «Куда?» «Элена к шестому пирсу. Там поглубже и течение опять же. Как ты думаешь?» «А мне все едино. К шестому, так к шестому». Но дело в том, что имелся у пленника шанс на спасение. Ловок Франц, а правый рукав прощупать не догадался. В том рукаве стилет, на него и надежда. Если бы зловчиться, да пальцами до рукоятки достать... «Сиди тихо». «Да уж, приятель, тут вертись, не вертись, все одно». Человек в мешке еще с минуту подергался и затих. Проклятый стилет перед тем, как вытащиться, больно обрезал запястье Рас Петровичу. «Приехали. Никого». «А кому тут быть в дождь среди ночи? Давай, что ли, пошевеливайся, нам еще назад возвращаться». «Ну-ка, бери за ноги».